Все об одном. Я еле ползаю по свету на 10 000 миль вперед. Назад дороги просто нет, но ум вперед мой не идет. Я еле ползаю в дорогах, запутав тело, как в сетях. В мечтах о рыбинах безногих плывут себе, куда хотят.